Люди наполнили мир дисгармонией и суетою. Это мешает жизни духа и задерживает эволюцию. Необходимо преображение жизни. Новое небо и новая земля есть символы преображения. Старый мир осужден потому, что сковал дух цепями. Спасение в утверждении нового мира. Старый мир, погибни. Но он погибать не хочет, и неистово и яро сопротивляется, способствуя проявлению всех сил тьмы и разрушения. Подобно прибою поднимаются волны тьмы и разложения, побуждая все низкое и неизжитое в людях, все злое, всю жестокость и бесчеловечность утверждаться в действиях. Последние приступы тьмы будут особенно яры. Темные готовы пойти на все, на самое дикое безрассудство, лишь бы продлить агонию своего существования на планете. Сторонников у них много, и снова они поднимают голову, стремясь вызвать взрыв. Нужно быть готовым к усугублению событий и новым проискам разрушителей и их сознательных и несознательных помощников.